«Да? А с виду вроде интеллигент». В это время к нам заглянул один старик. Волосы серебристого цвета свисали до плеч. Выглядел он, как старина Хэм, если бы дожил до 80 лет. В руке книга в твердой обложке. Он вежливо обратился к тацу. «У вас не осталось какой-нибудь лишней еды?» «О, профессор! Вчера был плохой урожай?» Старик медленно кивнул. «Последнее время и здесь не осталось никакого порядка. Вчера отсек, куда выбрасывают мусор из ресторана, а я там собираю еду, закрыли на ключ. Кто-то стал раскидывать объедки. Не закрывал крышку бака. Я боялся, как бы работники ресторана не приняли меры. И мои опасения оправдались». «Поэтому-то новичков и не любят», — сказал Тацу, обращаясь ко мне. А потом небрежным жестом выдал лишнюю коробку старику. Старик поблагодарил его и добавил: «Можно я возьму ее в долг?» «Да о чем вы?» Старик еще раз склонил голову в вежливом поклоне и ушел, шаркая ногами. Походка у него была неуверенная. Я спросил, смотря ему вслед: «Кто это такой?» «Самый большой интеллигент изо всех. Где-то с полгода здесь. Постоянно читает какие-то труды. Хотя и на английском. Но я ничего понять не могу, до того запутанные. Потому его все и зовут профессором». «Он врач?» Тацу взглянул на меня. «Не знаю. С чего ты взял?» У него с собой была книга «Клинические исследования в судебной медицине». Тацу вытаращил глаза. «Так ты сечешь по-английски? Откуда ты слова такие знаешь?» «Немного читаю и пишу. Только знания мои ржавчиной покрылись. И на слух я ничего понять не могу. И с разговорным дело плохо. Мы с тобой разных поколений. Слушай, а хозяин моего домика, дедушка Ген, с ним на самом деле все в порядке?» Тацу нахмурился. «И, откровенно говоря, я тоже немного волнуюсь. В его-то возрасте вряд ли кто-нибудь на стройку возьмет. И вчера вечером холодновато было». «А с пропитанием у него проблем не было?» «Я ему давал. Последнее время он ослаб немного. Но давай еще денек подождем. Если не вернется, пойдем поищем. От Уэно к Санье и до Окубо. Наверняка там где-нибудь болтается. Сразу найдем». Я не стал возражать. Я новичок. Никаких прав не имею. Тут я кое-что вспомнил. «Тацу, а здесь есть где помыться?» «А зачем тебе?» «Ну, мне вообще-то сегодня надо с одним человеком встретиться. 5 дней не мылся уже и не брился». «Ничего не получится», — бросил Тацу. «Среди нас нет любителей чистоты. А те, что и были, пользовались водопроводом в парке Тюо. Только его теперь перекрыли. Еще минимум на 2 дни». «Но с таким видом, как у тебя, в магазины пока пускают. Помочи полотенце и протрись в кабинке туалета. В туалетах на вокзале мыться будешь, когда совсем грязью зарастешь». «Вот как?» — спросил я. «Что ж, помоюсь в туалете универмага». Я дошел до станции Синдзюку пешком. По дороге столкнулся с 2 полицейскими в штатском, но ни один из них не обратил на меня внимания, будто я был частью городского пейзажа. Похоже, на данном этапе я попал в яблочко. Непонятно, правда, надолго ли. Перед кассами, где продавались билеты на поезда JR, стояло штук 20 телефонов-автоматов. JR — группа железнодорожных компаний, образованная в 1984 году в результате приватизации японских национальных железных дорог. контролирует около двух третей